Часть вторая. Национализм. Глава третья. Этатизм. Первое. Новое умонастроение. Самым важным событием в истории последнего столетия было вытеснение либерализма этатизмом. Этатизм предстает сразу в двух ипостасях – социализма и интервенционизма. Они преследовали общую цель – безусловное подчинение индивида государству, общественному аппарату, сдерживание и принуждение. Как и либерализм, этатизм появился в Западной Европе и только позднее пришел в Германию. Некоторые утверждают, что в Германии у этатизма есть собственные корни, ссылаясь при этом на социалистическую утопию Фихте и социологическое учение Шеллинга и Гегеля. Однако трактаты этих философов были столь далеки от проблем и задач социально-экономической политики, что не могли оказать непосредственного влияния на политику. Какую пользу может извлечь политик из следующего утверждения Гегеля? Государство есть действительность нравственной идеи, нравственный дух как явная, самой себе ясная, субстанциональная воля, которая мыслит и знает себя, и выполняет то, что она знает, и поскольку она это знает. Или из такого его высказывания. Государство как действительность субстанциональной воли, которой действительностью оно обладает возведенным в свою всеобщность особенным самосознанием, есть в себе и для себя разумное. Этатизм возлагает на государство задачу руководства гражданами и заботы о них. Он нацелен на ограничение личной свободы действий. Он стремится определять судьбу индивидуума, наделив всей полнотой инициативы исключительно государство. Этатизм пришел в Германию с Запада. Его основы заложили Сен-Симон, Оуэн, Фурье, Пеккер, Сисмонди, Агюст Конт. Первым всестороннюю информацию о новых доктринах принес в Германию Лоренц фон Штейн. Появление в 1842 году первого издания его книги «Социализм и коммунизм в современной Франции» было важнейшим событием домарксистского социализма. Практика государственного вмешательства в экономику, а также трудовое законодательство и профсоюзные движения также пришли в Германию с Запада. В Америке Фридрих Лист познакомился с теорией протекционизма Александра Гамильтона. Либерализм приучил немецких интеллектуалов принимать западные политические идеи с благоговейным трепетом. Теперь, решили они, либерализм – это уже пройденный этап, старомодную либеральную ортодоксию вытеснило государственное вмешательство, которое неизбежно приведет к социализму. Тот, кто не хотел выглядеть отсталым, должен был стать социальным, то есть либо интервенционистом, либо социалистом. Новые идеи расцвели лишь спустя какое-то время, потребовались годы, чтобы они стали достоянием более широких интеллектуальных кругов. Национальная система политической экономии Листа была опубликована в 1841 году, за несколько месяцев до книги Штейна. В 1847 году Маркс и Энгельс выпустили «Манифест коммунистической партии». С середины 1860-х годов престиж либерализма начал таять. Очень скоро в университетских лекциях по экономике, философии, истории и юриспруденции либерализм начали преподносить в карикатурном виде. Обществоведы старались перещеголять друг друга в экспрессивной критике британской системы свободы торговли и «лассе-фер». Философы поносили маклерскую этику утилитаризма, поверхностность просвещения и негативный характер понятия свободы. Юристы демонстрировали парадоксы демократических и парламентских институтов, а историки – моральный и политический упадок Франции и Великобритании. В свою очередь студентов приучали восторгаться социальным королевством Гогенцоллернов, от Фридриха Вильгельма I, благородного социалиста, до Вильгельма I, великого кайзера социального страхования и трудового законодательства. Социал-демократы открыто презирали западную плутодемократию и псевдосвободу и высмеивали доктрины буржуазных экономистов. На критически мыслящих людей занудный педантизм профессоров и хвастливая риторика социал-демократов не произвели никакого впечатления. Этатизм завоевал элиту с помощью других людей. Из Англии пришли идеи Карлайля, Рескина и фабианцев, из Франции – идеи солидаризма. Примечание. Фабианцы – члены фабианского общества, британской общественно-политической организации социалистического направления, созданной в 1884 году. Целью фабианского общества является установление социализма мирным, эволюционным путем с соблюдением процедур парламентской демократии и формальной законности. С 1906 года это общество существует как часть лейбористской партии Великобритании. Большинство лейбористских премьер-министров, включая Макдональда, Этли и Блэра, были фабианцами. К обществу также принадлежали С.И.Б. Вебб, Шоу, Уэллс, Рассел и другие известные авторы. Солидаризм – направление в социологической мысли начала XX века, отрицающее принцип методологического индивидуализма и сосредотачивающее внимание на социальных фактах, то есть общественных явлениях, которые, по мнению солидаристов, не связаны с мотивами и действиями конкретных индивидуумов. К данной школе относились Дюркгейм, Буржуа, Дюги. Конец примечания. К хору присоединились церкви всех исповеданий. Романы и песенки пропагандировали новые учения о государстве. Популярности этатизма способствовали Шоу и Уэллс, Шпильхаген и Герхард Гауптман, а также множество менее талантливых авторов. Второе. Государство. По своей сущности государство является аппаратом сдерживания и принуждения. Характерная черта его деятельности в том, чтобы силой или угрозой применения силы принудить людей вести себя иначе, чем им хотелось бы. Однако не всякий аппарат сдерживания и принуждения называется государством. Как правило, государством называют только такой аппарат, который обладает достаточной мощью, чтобы собственными силами какое-то время поддерживать свое существование. Банда грабителей, которая ввиду относительной слабости своих сил не имеет перспектив достаточно долго противостоять силам другой организации, не может называться государством. Такую банду государство либо уничтожает, либо терпит. В первом случае банда не является государством, потому что ее независимость слишком кратковременна. Во втором случае она не является государством, потому что опирается не на собственную силу. Банды погромщиков в императорской России не были государством, потому что могли убивать и грабить только благодаря потворству правительства. Такое ограничение понятия государства прямо ведет к появлению концепций территории и суверенитета. Опора на свою собственную силу предполагает, что на земной поверхности есть место, где деятельность аппарата государства не ограничена вмешательством другой организации. Это место и есть территория государства. Суверенитет, suprema potestas, верховная власть, означает, что организация стоит на собственных ногах. Государство без территории – бессодержательное понятие. Государство без суверенитета – противоречие в терминах. Полная совокупность правил, в соответствии с которыми власти придержащие осуществляют сдерживание и принуждение, именуется правом. Однако характерной чертой государства являются не эти правила, а применение или угроза применения силы. Государство, руководители которого признают только одно правило – делать то, что им кажется соответствующим требованиям момента, это государство без права. Не имеет никакого значения, являются ли эти тираны великодушными. Термин «право» используется и во втором значении. Совокупность соглашений, заключенных в явной или неявной форме, с суверенными государствами между собой, регулирующих отношения между ними, называется международным правом. Однако для наличия государственного статуса организации не принципиально, чтобы другие государства признавали его посредством заключения таких соглашений. Существенны не формальности, а факт суверенитета в границах определенной территории.